Право подчинения. 10 февраля 2008 года. Цитирую с сайта корпорации Microsoft «Шедевр юридической мысли». Право использования более ранних версий, в английской терминологии «downgrade rights», документировано в тексте лицензии конечного пользователя EULA по каждому конкретному продукту. Данное право означает возможность заказчика приобрести вместе с компьютером лицензию на самую последнюю версию программного обеспечения, но при этом использовать на этом компьютере предыдущую версию программного обеспечения до того момента, когда заказчик будет готов выполнить обновление. В каких случаях и каким образом реализуется право использования более ранних версий? Поясним на примере. Допустим, заказчик покупает новый компьютер, который в целях соответствия корпоративным стандартам должен быть совместим с уже существующими 10 компьютерами, на которых установлено Windows XP Professional. В таком случае вы можете предложить заказчику новый компьютер с операционной системой Windows Vista Business, после чего пользователь может воспользоваться правом downgrade и переустановить на этом компьютере операционную систему Windows XP Professional с лицензионного носителя, уже имеющегося в его распоряжении. Вы, как сборщик систем, можете также оказать услугу заказчику и выполнить установку более ранней версии операционной системы Windows XP Professional. Однако и в этом случае требуется, чтобы именно заказчик предоставил вам лицензионный носитель Windows XP Professional. Далее перечень версий операционной системы Windows Vista, на которой распространяется право downgrade, и таблица соответствия, сводящаяся к требованию. Устанавливаемая версия Windows XP должна быть не дороже и не наворотистее свежекупленной версии Windows Vista, а затем... Если конечный пользователь решает реализовать право downgrade, он сам должен иметь в распоряжении лицензионный носитель и действительный ключ продукта более ранней версии. Ни сборщик систем, ни Microsoft не обязаны предоставлять пользователю такой носитель, о чем в лицензии EULA содержится специальное уведомление. И после списка возможных форматов лицензионных носителей, в случае, если конечный пользователь реализует право downgrade, ни Microsoft, ни сборщик систем не обязаны нести ответственность за техническую поддержку компьютеров заказчика, на которых устанавливается предыдущая версия программного обеспечения. И все это потому, что если заказчик при покупке компьютера с операционной системой Windows Vista Business или Ultimate желает воспользоваться правом downgrade и установить Windows XP Professional, то очевидно, что при установке Windows XP Professional для активации ему придется ввести ключ продукта, который уже однажды был активирован. Такая активация в автоматическом режиме не может быть выполнена. В этом случае пользователю требуется связаться по телефону с центром активации и сообщить обстоятельства запроса на повторную активацию. Как только сотрудник центра активации получит подтверждение того, что пользователь располагает действительной лицензией на Vista Business или Ultimate, он поможет выполнить активацию Windows XP Professional в целях реализации права downgrade. При реализации права downgrade пользователь не имеет права одновременно использовать и новую, и более раннюю версии программного обеспечения. Теперь попробую перевести юридические заклинания на бытовой язык. Microsoft милостиво дозволяет своим клиентам пользоваться ранее купленными у нее экземплярами ее программы при условии, что они предварительно оплатят и новую программу, им самим совершенно ненужную. И все это потому, что прежняя программа уже была установлена на другом компьютере. Сразу же установить нужную версию программы нельзя. Ее продажа прекращена. Заметьте, не производство, Копию программы, в отличие от копии автомобиля, сделает кто угодно, а именно продажа. Разработчик отказался брать за нее деньги, дабы принудить к пользованию другим своим изделиям. Корпорация более четверти века назад придумала любопытную юридическую фикцию. Она утверждает, что торгует не программами, как автор, рукописями, и даже не их экземплярами, как издатель. Она продает своим клиентам только право использования программы, как продавала бы право поселения, если бы владела гостиницей. Отельер праве сочинять правила пользования своим заведением. Вот и Microsoft ограничивает права пользователей. Причем ее услуги нематериальны, отчего и могут размножаться бесконечно. А потому и ограничения не согласуются с реальностью, а определяются разве что богатством фантазии корпоративных юристов. Программа объявлена интеллектуальной собственностью авторов, или скорее тех, кто, как Гейтс, оплачивает работу авторов. С собственностью же владелец вроде бы волен поступать по своему усмотрению. В римском праве собственность есть право употреблять и злоупотреблять. Но знатоки латыни отметили, в этом правиле слово «abutendi» значит скорее не злоупотреблять, а употреблять необычным образом. Употребление во вред обществу всегда, хоть во времена разработки римского права, хоть в нынешнюю эпоху слепого мультикультурализма, так или иначе осуждается. Термин же «интеллектуальная собственность» — смесь двух видов прав — автора и копирования. Признаваемые обществом права автора в разные эпохи изрядно различались. Даже концепция автора и авторства сформировалась далеко не сразу. Скажем, творцы большей части мифов и легенд древнего мира неведомы, и, похоже, это не беспокоило ни их современников, ни даже их самих. Но все же мировой опыт постепенно определил набор правил, практически неотделимых от самого понятия творческой личности. Так имя автора или избранный им псевдоним надлежит упоминать при каждом использовании его произведения, если только речь не идет о цитате столь общеизвестной, что вся аудитория заведомо ее опознает. Изменения, сделанные другими, и пропуски по сравнению с оригиналом следует явно отмечать и по возможности объяснять. Вся совокупность подобных простых и общепризнанных обычаев на современном юридическом жаргоне именуется неимущественными авторскими правами. Право же копирования в юридическом сленге имущественное авторское право сейчас сведено к праву запрещать копирование, что прямо противоречит единственному пути прогресса. Человек отличается от прочих животных возможностью усваивать чужой опыт не только из непосредственного показа, но и через пересказ, в том числе и рассказ тех, кто сам этим опытом не обладает. Самое полное сегодня выражение такого способа передачи и совершенствования опыта – наука. Основа разработки программ с открытыми исходными текстами – GPL – General Public License – общая общественная лицензия. По сути, перевод вышеизложенных обычаев авторства, накопленный в основном наукой, на юридический жаргон, выработанный в имущественном праве, то есть ради защиты не столько нового творчества, сколько прибылей от размножения уже готового творения. Копирайт ограничивает распространение опыта, то есть тормозит развитие человечества в целом. Правда, не навсегда. Но в нынешнем переменчивом мире, 70 лет после смерти автора, распространеннейший срок запрета на копирование мало отличимы от бесконечности. Недоступно все нужное для ориентации в современной жизни. Между тем, плоды творчества, не стесненного запретом опираться на былые достижения, столь изобильны, что для безбедной жизни все новых творцов вполне хватает даже малой доли, отчисляемой, чаще всего доброхотно, от созданного прежними поколениями, ибо создано ими все общество со всей его материальной и духовной культурой. Более того, многие странности современного искусства и техники проистекают как раз из опасения попасть под удар поборников копирайта. Не зря еще Станислав Ежелец ехидно спрашивал, Если хорошее старое побеждает плохое новое, это прогресс? Юридические уловки Microsoft, не только изощренное издевательство над ее клиентами, но и, независимо от намерений корпорации, удар по всему миру.